«Буквально 2 дня назад до этого вообще был прикован к постели», — ответил я. Подойдя вплотную к макету, принцесса склонилась, рассматривая мелкие детали, в то время как зал покинуло еще 5 ее сопровождающих. Мария, заметив отток внезапно пришедших гостей, посмотрела на меня, явно что-то заподозрив. Улыбнувшись ей, скосил глаза на Василису, и та поняла причину, улыбнувшись мне в ответ. «Я хочу посмотреть, как идет строительство городка», — внезапно сказала принцесса, выпрямившись и осмотревшись, заметив, что ее свита резко уменьшилась, да и оставшиеся, были очень напряжены. «К сожалению, это сейчас невозможно, фирма, выигравшая тендер, не справляется со сроками, поэтому ждем, когда они соизволят достроить дорогу. Мои подрядчики уже жалуются мне, что терпит большие убытки за вынужденный простой. Мне приходится решать эту проблему поисками работы для них, отвлекаясь от собственных дел. Почему тогда контракт не был уже расторгнут и не перезаключен с другой фирмой?» — грозно спросила принцесса. «Вероятно, потому, что у этой фирмы высокие покровители, не только в Байкальске, но и в имперской канцелярии», — отвечаю я, улыбнувшись в ответ. «Бардак здесь у вас творится, и кто же эти покровители? У них есть фамилия?» — строго спросила принцесса, оборачиваясь к свите, но те отводят глаза, не решаясь озвучить фамилию. «Вы их прекрасно знаете, ваше высочество, это князья Потемкины. Фирма принадлежит им», — отвечаю я. «Ваше высочество, строители столкнулись с нападением моргов и не смогли справиться с ними. В результате этого вся строительная техника была уничтожена, а многие строители убиты и тяжело ранены. Мы уже занимаемся этим вопросом, и в ближайшее время, как поступит новая техника, строители вернутся к прокладке дороги», — вмешалась София, которая вернулась в зал. «Арги, это которых разбил граф Авров, что скажете на это, граф? Возможно, это небольшой отряд, который сбежал из-под стен моей крепости, когда я захватил ее», — ответил ей. «И почему это граф может справиться с аргами, а род князей Потемкиных не смог? Где были ваша охрана и гвардия?» — спросила Александра, строго посмотрев на Софию, отчего та чуть не стала дрожать, явно непривычная к такому общению. «Они занимались зачисткой соседней зоны от камней сил, согласно указу Ее Величества Императрицы», — практически пропищала девушка. «Похоже, мне нужно провести в Байкальске полноценную инспекцию, благо, полномочий у меня хватает. Вы ведь знаете, что строительство стены носит первоочередный характер, а без прокладки дороги и строительства поселения сроки будут нарушены. Род Потемкиных обязан будет компенсировать затраты инженерного корпуса для ускорения строительства и соблюдения сроков в указе Елизаветы Петровны. Я все передам главе рода, ваше высочество», — потупив взгляд, произнесла София. «Вот взяли и испортили настроение, думала, смогу нормально отдохнуть, а придется заниматься работой, разгребая Авгеевы конюшни», — сказала принцесса и, развернувшись, направилась к выходу, а все присутствующие облегченно выдохнули. Уж очень пристальное внимание она уделила скромному проекту приграничного городка. Мария и Сергей пошли провожать принцессу и ее свиту, которая сразу последовала за ней, а когда ее высочество покинуло зал, Стасов сказал: «Господа, надеюсь, вы теперь понимаете важность придерживаться сроков, постарайтесь не подвести нас всех, а то сами понимаете, чем все может закончиться. Если нужно, привлекайте дополнительно подрядчиков, мы даже готовы немного доплатить, если сроки строительства основных зданий для имперского инженерного корпуса будут построены с опережением графика. Нужно показать, что мы не подведем, как род Потемкиных. Сделаем все возможное и невозможное, Дмитрий Васильевич», — ответил один из главных подрядчиков, а остальные подтвердили его слова. Глава 4. С отъездом принцессы решили закончить прием, так как руководители подрядчиков срочно отправились готовиться к предстоящим проверкам со стороны принцессы, да и нужно внести изменения в проект, которые сегодня внесли. Я задерживаться не стал и, попрощавшись с Орловыми, вышел из поместья, а вот тут меня уже ждал сюрприз в виде 3 аристократов. «Граф Авров?» — спросил самый молодой из них. «Да, с кем имею честь разговаривать?» — спросил я. «Граф Ануфиев, вы вчера прилюдно оскорбили принцессу Александру Федоровну, поэтому мы посчитали ваше поведение недостойным аристократа, и я вызываю вас на магическую дуэль. Здесь и сейчас», — произнес аристократ. а вы уже за ее высочество принимаете решение, оскорбилась она или нет, спросил я, внимательно осматривая будущего соперника. То, что дуэли не удастся избежать, уже не сомневался, поэтому решил вытянуть побольше информации. Нам не нужно спрашивать разрешения ее высочества, чтобы защитить ее честь, ответил аристократ, смотря мне в глаза. Судя по всему, все трое были магами, а значит, драться они будут до полной победы или поражения всех трех. Вы первым меня вызвали, наш статус равен, поэтому согласно положению о дуэлях дворян, я выбираю дуэль на вилках. Произношу я, чем немало удивляю всех окружающих. Но это невозможно, в дуэльном кодексе нет правил драки на дуэли вилками, это вздор, произносит Ануфиев. Значит, против того, что вы согласны драться не на магической дуэли, вы не имеете ничего против. Что же касается вилок, то чем этот вид холодного оружия вам не нравится? Я же не вилы предлагаю вам использовать, которые точно запрещены в данном уложении. Если вы отказываетесь, то тогда дайте дорогу и больше не беспокойте меня своим присутствием, ответил я, собираясь пройтись дальше. Хорошо, я готов драться с вами хоть голыми руками, раз вы так настаиваете, но я требую дуэли здесь и сейчас, громко произнес аристократ. Вилки я выбрал не случайно, имея опыт борьбы вилкой против самурая, видел, какой моральный урон нанес ему, победив его столовым прибором. «Господа, может, вы одумаетесь и не станете устраивать дуэль на пороге моего дома?» – спросил Сергей, подойдя к нам. «Оскорбление ее высочества Александры Федоровны не должно остаться безнаказанным. Мы все утро пытаемся найти графа и более терпеть не будем. Дуэль здесь и сейчас», – произносит Ануфиев. «Сергей, у вас найдется дуэльная площадка, и не согласитесь ли вы стать моим секундантом?» – спросил я. «Хорошо, но на вашем месте...» «Я бы не стал связываться с выпускниками магической академии», — ответил Орлов. «Ничего страшного, у нас дуэль на вилках», — улыбнувшись, отвечаю я. «Дмитрий, но это выглядит как-то неправильно», — произносит Сергей. «А дуэль просто по бредовому желанию молокососа выглядит нормально, хочет драться, не вопрос, но только на моих условиях», — говорю я громко, чтобы расслышали все присутствующие, коих к этому моменту становится немало. «Хорошо, дуэльная площадка рода Орловых в вашем распоряжении», произносит Сергей и зовет нас за собой. В дальнем углу двора, скрытая в кустах, действительно находится небольшая арена с артефактами, способными прикрыть от магических заклинаний средней величины, но сейчас мы собираемся драться на вилках. Пока идет подготовка и соблюдение всех правил дуэльного кодекса, собираются два десятка человек, еще не успевших покинуть прием. Все обсуждают столь необычные условия дуэли, не стесняясь отпускать шутки по этому вопросу. Уверен, завтра выпуски газет будут красоваться заголовками, где слово «вилка» и граф Ануфиев будут обыграны в самых невероятных вариантах. «Дуэлянты готовы к дуэли?» – спрашивает граф Орлов. «Да», – отвечаем мы одновременно. «Дуэль проводится до потери сознания или до того момента, как один из вас не признает своего поражения. Можете выйти на арену и по моей команде начать дуэль», произнес Сергей, наблюдая, как мы оба выбираем каждый свою вилку из двух десятков вариантов, предоставленных на выбор. Я, не заморачиваясь, выбираю первую попавшуюся, проверив, чтобы сама вилка не гнулась, и выхожу на арену. Мой противник, явно нервничая, долго выбирает орудие дуэли, выбрав в итоге самую длинную из представленных вилок. Когда мы встаем напротив друг друга на расстоянии 20 метров, Сергей отдает команду. Начали. Я спокойно направляюсь к противнику, расслабленной походкой, крутя вилкой между пальцами правой руки. Соперник встает в стойку, как будто у него в руке не вилка, а шпага, ожидая меня. Время привычно замедляется, а движения становятся плавными, обостряются все чувства. Ко всему прочему я различаю стук сердца моего соперника и частое, нервное дыхание. Это что-то новое, раньше такого эффекта не наблюдалось, и буду надеяться, что это новая способность, а не разовый эффект. Не доходя двух метров, еще больше замедляю время и срываюсь с места, обходя соперника справа. Оказавшись за спиной, наношу 10 сильных ударов вилкой, начиная от ног и заканчивая руками. Удары идут по самым болевым местам, в районе коленей, локтя, ляжки, кисти и поясницы. Противник еще только начинает орать от боли, поворачиваясь в мою сторону, как я втыкаю вилку в его левый глаз, после чего плавным движением отхожу в сторону. «А-а, а-а, а-а, кричит от боли раненый граф. Я стою в стороне, не предпринимая никаких действий. Прекратите дуэль, раздается крик секунданта. Граф не признал своего поражения и не потерял сознание, нервно сглотнув, произнес Сергей. Он убьет его, нужно немедленно прекратить дуэль, вмешивается аристократ, пришедший вместе с моим противником, а на его руках вспыхивает магическое пламя, но тот быстро берет себя в руки и гасит его. Граф Ануфьев, вы готовы продолжить дуэль или признаете поражение? Громко спрашивает граф Орлов. Ублюдок, я убью тебя, орет раненый граф. Дуэль продолжается, ни одна из сторон не признает свое поражение и находится в сознании, объявляет Сергей. Но он же не в состоянии драться, вы же сами видите, он не в себе, попытался возразить секундант. Ничего не могу поделать, условия дуэли не соблюдены, и вы это понимаете не хуже меня, отвечает Сергей и делает мне знак для продолжения дуэли. Я подхожу к сопернику на расстояние метра и перехватываю его выпад вилкой своей рукой прямо за кисть, после чего доворачиваю ее так, чтобы он выпустил вилку и, вырвав ее, делаю рывок в сторону, после чего оказываюсь у него за спиной, успев за это время раздвинуть зубья вилки в разные стороны, после чего вонзаю с силой это орудие ему в филейную часть, так что она упирается в кости, зубья расходятся в стороны, делая ее неизвлекаемой. «А-а-а-а!» – орет раненый аристократ, так как вилкой в кость это безумно больно. «Остановите дуэль!» – опять орет секундант. «Граф Ануфьев, вы признаете поражение или хотите продолжить дуэль?» – спрашивает, сдерживая улыбку, Орлов. «Врача мне быстрее!» – кричит хромающий граф, не зная, за что хвататься, за вилку в глазу или в заднице. «Граф, я не могу позвать врача, пока дуэль не закончится!» «Еще раз спрашиваю!» Вы продолжаете дуэль или признаете поражение, и вам вызовут лекаря? Да, признаю я, признаю, позовите быстрее врача, орет раненый соперник. Все свидетели, граф Ануфьев признал поражение в дуэли. Если ни у кого нет возражений, признаю победу за графом Авровым. Прошу, позовите лекаря для графа Ануфьева, произносит Орлов и направляется ко мне. Дмитрий, вам не кажется, что это слишком жестоко? Спросил Сергей. Нет, не считаю. Хочу показать всем, что связываться со мной – это не только возможные травмы, но и как минимум потеря репутации и денег. Уверен, уже завтра историю сегодняшней дуэли будут обсуждать не только в Байкальске, но и в столице, ответил я. Возможно, вы и правы, но может ведь возникнуть и обратный эффект. Найдется немало желающих поставить вас на место, возразил Сергей. Тогда пусть приходит с деньгами. «Мне есть куда их вложить в ближайшее время. Дмитрий, это было жестоко. Вы сделали из графа калеку, куда он теперь с одним глазом, да и после этой истории ему долго будут вспоминать вилку в филейной части тела», – озабоченно спросила Мария, подойдя к нам. «Ну, целитель в Байкальске есть, и если он не будет затягивать, то может и восстановить свой глаз, правда, стоить это будет очень недешево. Можете намекнуть графу или его спутникам, что уговорили меня пойти навстречу им и предоставить своего целителя. Только вот цена будет в 1 000 000 рублей, отвечаю я, наблюдая, как вытянулось лицо у Марии от озвученной суммы. Но это запредельная стоимость, не думаю, что они согласятся на такое дорогое лечение. В столице это будет стоить раза в 3 дешевле, произносит Мария. Только вот, когда он приедет в столицу, глаз уже будет не спасти, а вырастить новый будет стоить намного больше 1 000 000 рублей, возразил сестре Сергей. С такой стороны я это не рассматривала. Действительно, в ближайших городах целителей нет, не считая Василисы. Хорошо, мы передадим ваше предложение, а они пусть сами решают, лечить или нет. Возможно, так даже лучше, вы ведь предложили вариант лечения, а принял его граф или нет, это уже не ваша головная боль, ответила Мария и отправилась к раненому графу, которому сейчас пытались оказать помощь, вливая ему зелье исцеления. «Дмитрий, это было жестоко», – тихо произнесла Василиса, подойдя ко мне вместе с Викой. «Лучше один раз проявить жестокость, чем потом каждый день калечить таких вот выскочек», – ответил я. «Да и по делам ему», – поддержала меня Вика. «Ладно, в гостях хорошо, а дома лучше, пора домой», – говорю я, подхватывая девушек под руки и ведя к выходу из поместья, где нас уже ждала машина с сопровождением. Приехав домой, успели переодеться, но не прошло и полчаса, как к нашему дому подъехал кортеж из 3 машин со знакомым гербом на дверях. «Господин, к вам граф Ануфьев-старший», – просит принять для разговора по поводу вашей дуэли с его сыном с ним сопровождающие», — произнес вошедший шершень. «К сожалению, глава моей гвардии Хмурый остался в крепости с частью гвардии. Пригласи графа ко мне в кабинет с одним сопровождающим и усили охрану, вдруг они не с добрыми намерениями», — ответил я. Через 2 минуты ко мне в кабинет заходит тучный мужчина в сопровождении охранника, за ними следом заходит шершень со своими людьми. «Граф Авров», — спросил он, входя, — «как понимаю, граф Ануфиев-старший, отец того нагловатого парня, который настаивал на сегодняшней дуэли?» — спросил я, даже не думая вставать. Граф сдержался, чтобы не ответить грубостью, и я оценил это, поэтому показал ему на стул. «Присаживайтесь». Молча сев, он с минуту буравил меня взглядом, а я спокойно сидел за столом, в кресле напротив него, смотря на нежданного гостя. «Графиня Орлова сказала, что у вас есть целитель, который может вернуть моему сыну глаз». Изобразив неудовольствие на лице, я ответил: «Да, целитель есть, но это не значит, что я готов его предоставить бесплатно», — ответил я. «Вы огласили сумму в 1 000 000 рублей, вам не кажется, что это слишком много?» — спросил гость. «Я вообще жалею, что объявил сумму. Надо было назвать 10 миллионов рублей, и я бы сейчас спокойно занялся своими делами, не тратя свое драгоценное время на вас», — отвечаю ему, изображая неудовольствие от разговора. «Но сумму вы озвучили, и я приехал, или вы отказываетесь от своих слов, граф?» «Не отказываюсь». «Вы хотите, чтобы вашему сыну восстановили глаз?» — спрашиваю я. «Да, я готов заплатить 1 000 000 рублей. «Шершень, позови Василису», — попросил я. Через 3 минуты в кабинет заходит целительница и смотрит на меня. «Вы звали меня, ваша светлость?» «Да, Василиса, ты говорила, что хочешь открыть госпиталь для простолюдинов. Я нашел тебе спонсора, который пожертвует 1 000 000 рублей на это. Единственное, что нужно сделать, это восстановить глаз сыну этого человека, парню, который сегодня имел неосторожность вызвать меня на дуэль», — говорю я. «Как скажете, ваша светлость, ваше слово, закон для меня», — произнесла девушка, изобразив поклон передо мной. «Можете внести пожертвование и привести своего сына, сегодня вам ничего не угрожает в этом доме. Слово дворянина», — произношу я, скрипя зубами. Граф достает деньги и выкладывает их на стол. «И вот удача, у меня на столе нашелся уже готовый договор добровольного пожертвования на строительство и содержание госпиталя для простолюдинов. А я смотрю, вы подготовились, граф», — процедил Ануфиев. «Чистая случайность, просто мой вассал очень просил помочь открыть госпиталь, и я был уверен, что в ближайшее время найдутся желающие, готовые пожертвовать такую сумму. Скажу больше, у меня заготовлены еще несколько бланков, и очень надеюсь, что желающие найдутся в ближайшие дни», — улыбнувшись, отвечаю я. Молча подписав договор, граф сказал: «Приведите сына, Василиса покажет вам куда», — отвечаю я. «Дмитрий Потапович, оплатили только лечение глаза?» — спрашивает целительница, перед выходом. Я демонстративно беру подписанный договор и делаю вид, что читаю его, а через 10 секунд отвечаю: «Да, Василиса, тут написано о восстановлении глаза, можешь идти». Нужно было видеть лицо графа, сидевшего напротив меня. Вначале он покрылся красными пятнами, а затем все лицо стало пунцовым. «Вы что себе позволяете, граф? Вы думаете, вам это сойдет с рук? Что именно мне должно сойти с рук? Этот грабеж». «Грабеж? Я думал, вы решили пожертвовать деньги на благотворительность, а вы хотите меня купить? Вы глубоко ошибаетесь, граф Авров не продается. Скажу больше, это урок для вас и таких, как вы, которые считают, что им все позволено. Вы же понимаете, что я имею право проверить каждый рубль, потраченный на строительство и содержание так называемого госпиталя. Конечно, и все отчеты будет вести мой юрист, Стасов Дмитрий Васильевич. Но скажу больше, результат трат будет опубликован в местной газете, где каждый сможет убедиться, что ни один рубль не потрачен впустую», — улыбаясь, произношу я. «Вы сумасшедший, для чего вам это?» — спрашивает граф. «Я вам четко назвал причину. Это желание моего вассала, и я полностью его поддерживаю и даже вложу часть своих денег в это благородное дело», — отвечаю ему. Минуты 3 мы боремся взглядами, но в итоге мой оппонент сдается. «Сколько вы хотите за полное лечение сына от полученных травм?» «Вот, посмотрите, при госпитале планируется открыть бесплатную аптеку для малоимущих простолюдинов. где каждый сможет получить лекарство совершенно бесплатно. Стоимость всего 100 тысяч рублей, произношу я, выкладывая перед графом еще один договор на пожертвование. Граф изучает его, скрипит зубами и, достав кошелек, выписывает чек на 100 тысяч рублей. Теперь вы скажете, чтобы моего сына лечили как положено, я и так знал, что вы заплатите всю сумму, поэтому вашего сына поставят на ноги, можете не переживать. Главное скажите, чтобы он держался от меня подальше. В следующий раз возможность вылечить его уже не представится. Я услышал вас, могу я понаблюдать, как проходит лечение? Спросил граф. Конечно, Шершень, проводи гостей, сказал я и дождался, когда все выйдут, убрал деньги и договоры в сейф. Кто-то может подумать, что я зря все это затеял, но на то у меня много причин. Госпиталь будут строить в моем городке у стены в пограничной зоне, где недавно построили дорогу и сделали дополнительный пропускной пункт. Наличие такой гостиницы ускорит заселение города, а, помимо этого, создаст поддержку среди низших слоев общества. Все жители моих деревень будут иметь возможность проходить бесплатное лечение в госпитале вне очереди. А это очень мотивирующий фактор пойти жить в мои деревни, коих будет скоро очень много. Пришло время поднимать мой социальный рейтинг среди простых граждан, а бесплатный госпиталь – это лучший способ это сделать. Понятно, что Василиса не справится с таким наплывом желающих, поэтому я планировал нанять медицинских работников. Несколько врачей и лекарей, а медицинских сестер из семей моих гвардейцев. В будущем противостоянии с Потемкиными мне нужна поддержка простого населения, и я знаю, как ее получить. Да и в самом деле, в своем родном мире я относился к бесплатной медицине, как к само собой разумеющемуся, забывая истинное лицо капитализма, да и аристократы недалеко ушли от них. В этом мире бесплатной медицины практически не было, как и совсем бесплатного образования. 7 классов гарантировала империя, а дальше или плати, или иди работать. Есть вариант бесплатного обучения, после которого ты 10 или 20 лет обязан работать на имперских заводах по своей профессии. Были благотворительные фонды, но, во-первых, их было мало, а во-вторых, качество оказываемых услуг было минимальным. Было довольно много благотворительных фондов, которые собирали деньги на лечение у лекарей и целителей, но в масштабах всей страны этого было очень мало. Империя пошла по принципу стимулирования рождаемости, нивелируя большие потери от болезней и количеством рождаемых детей. Дождавшись, когда граф Ануфьев с сыном покинут мой дом, отправился в мастерскую продолжать опыты с магическими свитками. Хотя они и казались мне перспективными, благодаря простоте изготовления, они несли существенный недостаток. Если применение обычной магии в большинстве случаев не вредило самому магу, ее применившему, то вот магические свитки просто активировали заложенную в них магию, которая уже наносила урон всем, попавшим в радиус действия свитка. Это очень неудобно и опасно, поэтому нужно найти способ сместить фокус применения или сделать свитки направленными. Только вот простого решения найти не удается, если направленным еще можно сделать, то вот сместить общую точку применения от самого свитка не получается. Поэтому сосредотачиваюсь на направленном применении, для чего использую одну струну из кости, где располагается кристалл. Определившись с фокусировкой применения, решаю заняться разнообразием применяемых заклинаний. Первое, что приходит на ум, это различные виды молний. Обычное, как выстрел из пистолета, удар по площади, когда с неба бьет несколько мощных молний в определенный радиус и одинокая молния, в нацеленный объект, сверху, а не из свитка. До полуночи успеваю сделать с десяток вариантов свитков, после чего приказываю отправиться за город, в ближайший лес, где хочу испытать новые свитки. Охрана на выезде из города нас осматривает, проверяет документы, но разрешает покинуть город. Как оказалось, в городе ввели комендантский час, поэтому сообщаю, что через пару часов мы вернемся. До леса добираемся за 10 минут и подсвечиваем небольшую поляну светом от фар машин, работающих на керосине. Занимаюсь испытанием свитков, для чего Шершень достает из багажника манекен, установив его на окраине поляны. Дальше я испытываю один за другим свитки, поочередно. Меня радует, что отклонение от расчетных величин не возникает, а погрешность составляет не больше 10%. Точку применения удается сместить, просто направив конец свитка с кристаллом в нужную точку. Сами молнии очень мощные, что одиночная, что бьющая по площади, Единственным минусом ночных испытаний являются ослепляющие вспышки, раскаты грома и загоревшийся лес. Но с последним справляюсь с помощью запасенных свитков дождя. Испытание проходит успешно, и не успевший распространиться пожар быстро гаснет под напором ливня. Из единственного минуса ночных приключений оказывается промокший до нитки граф Авров. Но другой возможности оперативно потушить разрастающийся пожар я не видел. Закончив с тушением, мокрый отправляюсь домой. При этом на пропускном пункте на меня подозрительно смотрит, после чего задают закономерный вопрос. «А вы почему мокрый? Попал под ливень?» – отвечаю я. «Так дождя же нет». «Как нет? Молнии видели?» – спрашиваю я. «Ну, видели?» – неуверенно произносит пограничник. «Ну вот под грозу и попали. А чего машина сухая?» – подозрительно спрашивает тот же пограничник. «Так уж получилось. Отошел в лес. По нужде. А здесь гроза, да еще и с молниями. Пришлось бежать. Прятаться в машину, еле успели уехать, остальных не зацепило, а я промок». «Хорошо, проезжайте», – произнес пограничник, так до конца и не поверив. Вернувшись домой, отправился в свою комнату, где опять застал в своей постели спящую девушку, только уже Вику. Не будь слишком поздно, я, может, и лег бы в свою кровать, но чуйка подсказала, что все это может быть не просто так, поэтому я отправился спать в гостевую комнату, решив вначале разобраться, чего я жду от моих вассалов, и нужно ли с ними сближаться. Конечно, от близости с красивой девушкой я бы не отказался, но в последнее время не мог определиться, что мне нужно от жизни в этом мире и насколько по времени попал сюда. Начинать серьезные отношения без этого будет неправильно, а ведь вокруг столько красивых девушек. Вика, Мария, Василиса, та же София, да и чего уж говорить, принцесса вызывает не меньше интереса, чем остальные. Поэтому с мыслями о непростом выборе засыпаю один в гостевой комнате. Глава 5. Байкальск. Александра Федоровна, ваше высочество, вызывали? Спросил мужчина, вошедший в комнату к принцессе, которая отрабатывала удары копьем, стоя напротив манекена. Да, что там по Аврову? Удалось выяснить про крепость, которую захватили его люди? Спросила принцесса, нанося 5 быстрых ударов в конечности манекена. Граф вызывает много вопросов у моего ведомства. Наши люди опросили наемников, которые расположились в захваченной крепости. С их слов, граф Авров внес существенный вклад в стычки с аргами и в захват крепости. Он использовал неизвестные артефакты, сработавшие при подавителях магии шаманов-гоблинов. Мы даже обследовали места применения этих артефактов, собрав улики, но лаборатория сделает выводы не раньше, чем через месяц. Слишком необычным кажется использование таких артефактов, да и пока они доедут до столицы, пройдет время. Ведь наши ученые так и не смогли добиться стабильной работы магических амулетов и артефактов, изготовленных нашими специалистами, поэтому они даже не понимают принципы работы, доложил сотрудник тайной канцелярии. Что известно по аргам, кто такие и откуда они вообще взялись? Раз шума не подняли, значит, с ними уже пересекались? Спросила девушка, совершив кувырок в сторону и нанеся еще 3 укола копьем в спину манекена. Первое упоминание о подобных существах появилось 8 лет назад в монгольском ханстве. Отряд из 10 разведчиков на лошадях, перемещаясь по границе нулевой зоны, нарвался на высокое, человекоподобное существо, с огромными руками и ногами, выше на 2 головы, шире в плечах в 2 раза от обычного человека. Цвет кожи серо-зеленый, выпирающие клыки изо рта, необычайно развитая мускулатура, очень сильны, в несколько раз сильнее обычного человека, по скорости превосходит примерно в 1,5 раза. Из отрядов 10 человек выжил только один, его нашли через 10 минут после боя, уже умирающим. Зелья исцеления смогли только продлить его жизнь, что дало возможность прояснить ситуацию с произошедшим. Со слов раненого, отряд встретился на опушке с аргом, только что убившим большого лося и пытавшимся его разделать. Сам орк имел щит, большую секиру и довольно надежные доспехи. Монголы напали первыми, посчитав, что вдесятером справится с соперником, но тот разделал их за минуту, за счет силы и быстроты. Второе упоминание датируется неделей позже. В том же месте арги захватили небольшой, пограничный форпост, в котором была рота солдат. 110 человек уничтожили 10 аргов, ворвавшись внутрь, перерезав всех, после чего подожгли форпост. Это рассказала выжившая служанка или рабыня, как они их называют. 10 аргов против 100 монголов, защищающих форпост с высокими стенами. После этого случая монголы отправили в дикую зону 1500 воинов, но из них никто не вернулся. А вот после этого случая всю информацию засекретили и тщательно скрывают. Однако по агентурным данным наших смежников, они наладили контакт с этой расой и занимаются торговлей. Поэтому есть большая вероятность, что появление эргов и гоблинов произошло неспроста. Хочешь сказать, что молодой Авров как-то справился со взрослым эргом в прямой схватке? Удивилась принцесса. Если бы только с одним, как показали свидетели, он спокойно может сражаться сразу с несколькими эргами, а, помимо этого, еще и понимает, как организовать своих людей для сражения с ними. Что еще известно про этих эргов? Задала вопрос принцесса, сильно задумавшись. По агентурным данным, после встречи с эргами монголы наладили поставку кристаллов и шкур магических зверей. Есть все основания полагать, что они договорились с ними или наняли их, а с учетом недавнего нападения монголов на наш поезд, где, опять же, ехал Авров, похоже, что эрги действуют в их интересах. Появление крепости эргов в пограничной зоне очень тревожный звонок, тем более ничего подобного раньше не было. Вероятно, монгольское ханство хочет ограничить продвижение Российской империи на восток. Появление эргов и гоблинов не случайно, как и появление хаоситов. Есть даже версия, что монгольское ханство как-то договорилось с хаоситами. К сожалению, сейчас трудно получать информацию оттуда, после прошедших чисток, проводимых новым ханом, ответил сотрудник тайной канцелярии. Надо установить слежку за этим новым графом, что-то слишком подозрительно все выглядит. То он спас Байкальск от нашествия хаоситов, то выжил в нескольких гонах в дикой зоне. Расправился с эмиссарами хаоса, отбил нападение монголов на поезд, получил контракт на строительство во второй зоне, захватил крепость эргов. Уже давно приставили наблюдение за ним, еще после нападения на Байкальск. Только мы не единственные, кто следит за ним, замечены Потемкины, граф Ильин, имперская канцелярия, гильдия наемных убийц. Возможно, и еще есть, но более активная слежка может раскрыть наших людей. А гильдия убийц здесь при чем? Удивилась принцесса, останавливая тренировку. Есть сведения, что на него поступил заказ и две волны убийц он успел уничтожить. В скором времени ждем третью, если он и здесь отобьется, то они отступят на год. Да, смотрю, наш граф везде успевает найти себе неприятности. Что там с дуэлью, есть подробности, а то в столице аристократы уже шум подняли, требуют внести в дуэльный кодекс запрет на применение неподобающего оружия, спросила принцесса. Здесь, как с эргами, сила Аврова намного выше, чем может показаться со стороны, а выбор такого оригинального оружия призван показать всем, что не стоит с ним связываться. Публичный позор сына графа Ануфиева, тому пример. Помимо этого, подтвердились данные, что в окружении графа Аврова есть высокоуровневый целитель, способный восстанавливать не только поврежденные части тела, но и отращивать новые конечности. Значит, граф опытный дуэлянт и неплохой воин. А знаете что? Установите негласную слежку за людьми Потемкина в Байкальске и его округе. Уверена, они не оставят графа в покое и попытаются отомстить ему, а я попробую на этом сыграть, приказал принцесса, закончив тренировку. Авров. Утро началось с разминки, затем душ и завтрак, ну а следом подготовка к поездке в крепость. Василиса и Вика за завтраком сидели молча и все время переглядывались, что было не похоже на них. Ну а сразу после завтрака отправились в пограничную зону всем составом, оставив в доме и госпитале минимальную охрану. Еще вчера вечером успел дать задание Наталье, подыскать готовый проект госпиталя и подрядчика для его строительства. Поэтому на выезде за крепостные стены по моей дороге нас ждали три представителя строительных организаций. Именно им мой секретарь направила запрос на участие в возведении здания госпиталя. Доброе утро, господа, граф Авров Дмитрий Потапович, надеюсь, вы все получили техническое задание, я готов ответить на ваши вопросы, произнес я, подходя к группе людей, стоявших на обочине. Доброе утро, почти хором ответили они. Дмитрий Потапович, меня зовут Янталов Сергей Давыдович, в заявке сказано, что госпиталь будет бесплатным для простолюдинов и малоимущих слоев населения, это правда? Спросил невысокий мужчина с очками на глазах, одетый в довольно современный и дорогой костюм. Да, в техническом задании все указано. Моему вассалу пожертвовали 1 миллион рублей на строительство и содержание госпиталя в течение 5 лет. Это, включая расходы на само строительство, все необходимые согласования и оплату работы обслуживающего персонала в течение этого срока», – ответил я. «Моя фирма готова выполнить все работы по строительству и обустройству госпиталя на 200 койко-мест, по себестоимости работы материалов. Мой отец был довольно известным меценатом и всегда поддерживал такие проекты, а сейчас, когда я стал у руля его строительного бизнеса, готов продолжить это начинание. Похвально, тогда с вас проект, смета расходов, которую я отдам на экспертизу своему юристу и после проверки готов заключить контракт с вашей фирмой на строительство», отвечаю я, наблюдая, как остальные встречающие меня люди кривятся от разочарования. Они явно хотели неплохо заработать на этом, а здесь появился альтруист, испортивший им все. Конечно, все документы у меня уже готовы, а проект есть типовой для имперской канцелярии. Оплата поэтапная, поэтому никаких рисков для вас нет. Единственное, что хотелось бы, это вывеска на фасаде, что данный госпиталь строился при содействии рода Янталовых. Нам не помешает небольшое освещение данного проекта в прессе, произнес Янталов, смотря на меня. Не вижу в этом никаких проблем, будет вам табличка на фасаде, и даже озвучу ваше участие в высшем свете, можете не переживать по этому поводу. Господа, как я понимаю, перебить ставку господина Янталова вы не можете, спросил я. Нет, мы не готовы работать бесплатно, ответил пожилой мужчина, а второй участник разговора просто кивнул. В таком случае конкурс объявляется закрытым. Благодарю, что уделили мне время, надеюсь, в ближайшее время, как у меня появятся новые подряды по строительству, вы примите участие в тендере на них. У меня большие планы, поэтому можете не сомневаться, работы хватит на всех, сказал я и, попрощавшись с ними, направился в сторону предполагаемого места строительства вместе с новым подрядчиком. То, что это не какое-то мошенничество, я уже понял, эмоции моего собеседника хоть и выглядели странно, но вполне укладывались в его версию. Сергей Давыдович, познакомьтесь, это мои вассалы, Василиса и Виктория Викторовна. Строите госпиталь вы для Василисы, она будет его куратором, а помогать ей будет Виктория Викторовна. Проверять чистоту сделки и договор будет мой юрист, Стасов Дмитрий Васильевич, с ними вы решаете все возникающие вопросы. Я оплачиваю всю работу по контракту, пожелания Василисы для вас должны быть приоритетные. Сейчас мы вынуждены отправиться дальше, но к вечеру вам назначат встречу, и мы подпишем контракт, если ваша смета будет соответствовать имперским нормам, сказал я, знакомя своих спутниц с новым подрядчиком. В течение получаса девушки обговорили основные моменты по строительству и свои пожелания, после чего, отпустив подрядчика, отправились в крепость. «Доброе утро, господин Навров, рады, что вы привезли своего целителя», – произнес мне калач, встречая внутри крепости, куда мы заехали на машине. «Есть пострадавшие?» – спрашиваю я, осматриваясь. «Да, трое тяжелых, два отряда практически одновременно нарвались на медведей. Все выжили и приняли зелье исцеления, но без целителя в строй их не поставить», – доложил калач. «Что со сбором зерен? Как вы и приказывали, места убийства зверей помечаем вешками, но пока зерен нет, еще пару дней не будет, но предлагаю вам нанять городских за небольшую плату, чтобы делать это быстрее и не отвлекать профессионалов от зачистки камней силы. Мы выдадим им сопровождающих, но так будет быстрее и вам выгоднее». «Согласен, так и сделаю. Что строители?» — задал следующий вопрос калачу. «Демонтажные работы завершают, сегодня завезут первые, готовые срубы и приступят к возведению казармы и других помещений. Помимо этого, сегодня будут расчищать первые участки под строительство деревень». «Отлично, как остальные наемники, вопросы, пожелания есть?» — спросил я. «В принципе, все устраивает, лечение вообще выше всех похвал, первый раз встречаю, что для лечения наемников используют высокоуровневого целителя. По-другому и быть не должно, и для этого много причин. Да, нужно подготовиться и предупредить патрули, что может появиться принцесса. Она изъявила желание осмотреть крепость, захваченную у эргов». «Принцесса?» – удивленно спросил калач. «Да, ее императорское высочество, Александра Федоровна, решили почтить нас своим вниманием», – ответил я, наблюдая, как лицо командира гвардии замоскворецких вытягивается от удивления. «Может, стоит вернуть всех с зачистки и подготовиться к приезду высокой гости?» «Не стоит, у нас жесткий план по зачистке и строительству деревень, в понедельник, вероятно, Придется нанимать еще людей для зачистки дополнительных территорий в приграничной и первой зонах. Понятно? Тогда разрешите отправиться и начать подготовку к приезду принцессы. Идите, только особо не усердствуйте. Главное, это поддержание темпов зачистки, ответил я. Отпустив калача, я взобрался на наблюдательную башню, которую уже нарастили почти в два раза. Такая возможность была, так как орги изначально строили ее под себя и под свой вес и габариты. Сверху открывался красивый вид на окрестности, и прекрасно виделась пограничная стена и новая дорога, построенная за мой счет. Закончив с осмотром окрестностей, еще раз прошелся по крепости, отмечая, что строителей здесь достаточно и работы идут довольно быстро. Зашел в госпиталь, где застал Василису за лечением Хмурого, а точнее, за восстановлением его утерянной кисти. Надо сказать, что процесс идет очень быстро, и это несмотря на то, что девушке пришлось еще и лечить тяжелораненых наемников перед этим. После этого нас накормили свежим мясом, которое регулярно приносили в крепость, в первую очередь для раненых, выздоровление которых сильно ускорялось. Только к 4 часам появился кортеж принцессы, которая отправилась в пограничную зону, взяв с собой большую охрану. Не успела подъехать машина с принцессой, а окружающая местность уже была окружена пограничниками и личной гвардией императорского дома. Вот эти воины выделялись мощными доспехами, небольшими арбалетами и еще множеством не совсем понятных предметов. И еще мне показалось, что все они были магами, хотя чему здесь удивляться, ведь кто-кто, а император мог себе такое позволить. Только после того, как вся местность была взята под контроль, сопровождение дало сигнал, и принцесса вышла из машины. Я в сопровождении девушек и калача направился навстречу, чтобы встретить процессию. Сама Александра была одета довольно скромно по местным меркам, в обычные кожаные доспехи, с мечом на поясе и копьем в руках. «Ваше высочество, как доехали?» – спросил я, сделав небольшой поклон, согласно этикету. «Дорога хорошая, поэтому проблем не возникло. Показывайте, граф, что у вас здесь есть интересного», – приказала принцесса, внимательно осмотрев моих спутниц, а вот на калача, который стоял в доспехах со знаками другого рода, даже не обратила внимания. Все это говорило, что она уже собрала всю возможную информацию по мне и моему окружению. «Прошу пройти внутрь крепости, правда, особо там нечего смотреть, большую часть построек оргов пришлось снести, так как они для людей не очень подходят, да и запах в них довольно специфический», — ответил я, приглашая ее внутрь. Осмотр крепости не занял много времени, так как действительно, смотреть было нечего, но все равно принцесса залезла в каждый угол, словно что-то искала. Не отказалась подняться на смотровую башню и провела там 15 минут, осматривая окрестности. Затем нас пригласили отведать мясо недавно убитого кабана, которого, к моему удивлению, готовил один из гвардейцев. Было видно, что помимо обязанностей охраны он – профессиональный повар. «Граф, расскажите, как вы победили аргов?» – попросила принцесса, когда нас усадили за походную столовую, сделанную из обычных досок и накрытую шатром от дождя. «А особо и рассказывать нечего, тем более уверен, что вам уже обо всем доложили», — попытался отговориться я. «Все-таки я настаиваю, ну или расскажите, где вы взяли артефакты, которые срабатывают в зоне подавления магии шаманов-гоблинов?» «Сам изготовил. Я немного увлекся артефакторикой, вот и попытался совместить несколько техник в одну». «И много у вас таких артефактов?» — спросила Александра, продолжая есть шашлык из сочного мяса, при этом не отрывая от меня своего взгляда. Мне стало понятно, что говорить неправду не стоит, она сможет ее распознать. «Сейчас у меня всего парочка таких амулетов, и стоят они очень дорого, дороже, чем вся эта крепость», — ответил я, указав на возвышающиеся стены. «Тогда зачем вы использовали такие дорогие амулеты, если дешевле было построить новую крепость?» «Ну, здесь несколько факторов. Мне было необходимо испытать их в боевой обстановке, а еще я надеялся на хорошие трофеи», — ответил я. «Подарите мне один из них?» — неожиданно спросила принцесса, не отрывая от меня своего взгляда. «Пока не могу, опять же, по ряду причин. Первое — небезопасность амулетов, слишком мало времени было потрачено на их изучение. Вторая причина — это секрет рода. Конечно, если Ее Величество Елизавета Петровна прикажет, я передам их, но до этого момента хочу оставить секрет их изготовления в тайне от всех. Вот как только я закончу испытания и проверю их безопасность, то готов продавать их по соответствующей цене», — ответил я, улыбнувшись. «Вы, граф, вроде и аристократ, а ведете себя как торговец», — сказал Александра, продолжая давить меня взглядом. «Что поделать, пока у меня недостаточно земель под моим управлением, поэтому приходится самостоятельно заниматься поисками возможностей заработать денег, чтобы поднять свой род. Да и, честно сказать, изготовление амулетов и артефактов мне очень интересно, считайте это моим хобби». «Хорошо, я попрошу матушку написать подобающий указ. Уверена, она мне не откажет», — сказала принцесса, но при этом взгляд ее слегка вильнул, что говорило об обратном. Она точно не была уверена, что императрица удовлетворит ее просьбу. Не наблюдая я пристально за девушкой и не замедли время, мог бы и пропустить этот момент. «Как скажете, ваше величество», — улыбаясь, ответил я, показывая, что сомневаюсь в положительном решении ее просьбы. «А где вы учились, граф? Мне не сообщали, что вы посещали курсы магической академии или имели учителя по магии, тем более, по артефакторике», — спросила девушка. «Не помню ничего до того момента, как я очнулся в зале суда. У меня амнезия, ничего до того момента не всплывает в памяти», — сказал я чистую правду. «Удивительно, а вы полны разных сюрпризов. Но давайте перейдем к официальной части моего визита. Ваша крепость единственная в пограничной зоне за пределами стены на восточной границе империи. Поэтому наделяю ее статусом региональной и поручаю построить здесь транзитный город. Такие полномочия у меня есть, а вас я назначаю временным губернатором местных земель с обязанностью защиты самой дороги и окружающих земель, когда здесь будут построены деревни. Да, это немного накладно, но вы сами хвастались большими трофеями, поэтому будет честно с вашей стороны, если вы немного поделитесь с империей услугой по охране дороги и окрестных земель. Все владельцы деревень будут вам платить, пусть и не сейчас, а в будущем, но уверена, что вы справитесь с временными трудностями. Вам вменяется построить казармы для размещения 1000 пограничников по стандартам империи со всеми вспомогательными службами, рассказала Александра, пряча злорадную улыбку. На строительство дополнительной инфраструктуры мне придется серьезно раскошелиться. То, что я собираюсь выкупить соседние земли, она точно не знает, так как я и сам собирался усилить охрану и расширить крепость, только пока не стал торопить строителей, решив сделать это после реконструкции. Еще одним моментом, что не учла принцесса, — размещение пограничников в крепости и строительство города рядом с ней. Теперь у меня есть официальный повод перед Потемкиными, что это не мое желание, а требование взбалмошной принцессы. Будет интересно увидеть ее лицо, когда в понедельник ей доложат, что я выкупил все южные земли в пограничной зоне. Да, денег на обустройство крепости мне придется потратить немало, но зато стену и подавители магии я могу выпросить у империи, как минимум в долгосрочную рассрочку. Я рад, что вы решили наградить меня правом строить крепости новой должностью. Постараюсь оправдать ваше доверие мне, — ответил я, открыто радуясь ее назначению. Да, любой член императорской семьи может отдавать такие приказы местным аристократам, а мы должны выполнять их, не проходя всех процедур согласования. В этом случае, деньги я увижу не раньше, чем через год, а то и намного больше. Возможно, она хочет заставить взять меня кредит в банке или просить помощи у других аристократов, но понятно, что делать это не собираюсь. В таком случае, прошу не затягивать со строительством, если потребуется, то я могу дать вам письмо для поручительства в банке, это если у вас будет недостаток денег, — опять улыбнувшись, сказала принцесса, наблюдая за моей реакцией. Не переживайте, уверен, что мне это по силам, да и вокруг достаточно друзей, которые помогут мне в случае крайней необходимости, — отвечаю, отзеркаливая ее улыбку. В таком случае, мне нужно ехать дальше, нужно проинспектировать строительство дороги. Надеюсь, еще увидимся, граф, — сказала Александра и сразу покинула столовую, а вслед за ней и все приехавшие люди, оставляя меня с вассалами одного. Глава 6. Дикая зона. Стоянка аргов. Яр, как ты мог оставить крепости и явиться к нам, явив позор нашего народа? Где твои славные воины, где славная добыча, где пленники, которых ты должен был забрать? — прогремел голос старого арга, сидящего на горе черепов. Ур, мои воины пали в битве с человеками, моя добыча осталась у них, — а все пленные были освобождены ими. Мы потерпели поражение, которое позором легло на весь мой род. Я не прошу прощения, но хочу, чтобы Верховный знал, что я сделал все возможное для возвращения крепости, но потерпел неудачу, опустив голову, произнес орк, пришедший с остатками рода к большой стоянке эргов. Тебе придется отправиться обратно и искупить кровью свой позор и позор твоего рода. За каждого павшего воина ты принесешь по голове человека, громко произнес старый вождь объединенных племен. Нас осталось всего три десятка, и мне нужны еще воины, готовые помочь, одни мы не справимся. Я уже один раз недооценил этих восточных человеков и не хочу сделать это еще раз. Прошу, дай возможность мне нанять свободных эргов для кровной мести. Рядом есть неукрепленный лагерь. Они строят большую дорогу в нашу сторону. Нападем на них под вечер, когда они расслабятся и вернутся в свой лагерь, заодно уничтожим все механизмы, которые ее строят, низко склонившись, попросил орк. Хорошо, я разрешаю тебе кинуть клич и объявить поход кровной мести, дам тебе двух шаманов, которые помогут заблокировать магию человеков и 10 своих людей из моей гвардии, они проследят, как ты смоешь позор своего рода. Я все сказал. Произнес старый орк и, взяв один из человеческих черепов, поднял его, после чего, сжав ладонь, раздавил. Авров, чем можно заняться в крепости, я нашел не сразу, так как моего участия в чем-либо сейчас не требовалось, поэтому, найдя пустующую комнату из готовящихся к сносу и переделке, устроил там себе маленькую мастерскую по изготовлению амулетов и магических свитков. Благо, все необходимые компоненты взял с собой, так как планировал заночевать в самой крепости. Чтобы меня не отвлекали по пустякам, попросил шершня устроить пост снаружи, поэтому меня никто не беспокоил до наступления темноты. Единственное, на что я отвлекся, это трижды поел свежего мяса кабана, пойманного в окрестностях, это позволило пополнить источник и немного ускорить работу с амулетами. Как оказалось, после приема мяса магического животного наносить руны и изготавливать магические свитки получается намного быстрее. Тем более, я стал чаще использовать ускорение, прокачивая свои способности. Бабайка не отставал от меня и ел мясо в объеме взрослого мужика. Мне даже стало интересно, куда оно в него помещается в таких количествах. Похоже, мой питомец решил прокачивать свои способности, как и я, пока есть такая возможность. Только поздно вечером, когда стемнело, Василиса пришла за мной. «Господин, не желаете отужинать перед сном, а то вас целый день не видно?» «Даже не заметил, как потемнело. Конечно, что у нас на ужин?» — спросил я, убирая готовые свитки и артефакты в большую сумку. «Как обычно, свежая зайчатина, кабанятина, медвежатина», — ответила Василиса. Девушка выглядела очень уставшей, что бросалось в глаза. «Что-то случилось? Почему у тебя такой вид?» «Как будто на тебе пахали двое суток», — спросил я. «Я закончила лечение Хмурого, теперь у него две полноценные руки. Правда, еще нужно время для восстановления всех функций и моторики, но это уже не так существенно. Может, не стоило так напрягаться, пару дней бы подождал?» — спросил я у девушки, беря ее под руку и направляясь к походной столовой, где было немало народу. Это ужинали вернувшиеся с зачистки наемники и гвардейцы. Мне самой нужно прокачивать свои способности, а это самый лучший вариант, мясо магических животных, никакой угрозы жизни твоим людям и спокойная обстановка. Это идеальные условия для моего развития, ответила девушка, прижимаясь ко мне. Вообще, в последнее время стал замечать, что девушка стала уделять мне больше внимания и всегда старалась сблизиться до физического контакта. Похоже, она положила на меня глаз, что мне не очень-то и нравилось. Причина банальна, после мира артефактора устраивать гарем из окружавших меня девушек, не очень-то и хотелось. Глупец тот, кто думает, что наличие гарема – это круто. Как показала практика, наладить отношения одновременно с тремя девушками – это очень сложный процесс, в котором я не преуспел. Чувство горечи от предательства двух моих жен до сих пор отдавалось болью воспоминаний. Мне кажется, не я одна переработала сегодня, ты сам выглядишь не намного лучше меня, сказала Василиса и потащила меня к отдельному столу, который даже накрыли белоснежной скатертью, а на столе стояли серебряные столовые приборы. Что за праздник? Спросил я, усаживаясь во главе стола, а справа от меня села Василиса, в то время как слева уселась Вика. Мы просто хотим поужинать вместе с нашим господином как верные вассалы, игриво улыбнувшись и построив мне глазки, сказала целительница. Только сейчас заметил, что на ней надет красивый сарафан, а не кожаный костюм для загородных поездок. Надо сказать, что и Вика выглядела не хуже Василисы, одевшись в новое платье. «Что-то вы начинаете меня пугать», – осторожно произношу я, оглядываясь и прикидывая варианты побега. То, что девушки что-то задумали, я уже не сомневался, и хотя нам действительно есть о чем поговорить, но сейчас не лучшее для этого время и место. Нам нужно серьезно поговорить. Как ты знаешь, я очень сильная целительница, да еще и в таком юном возрасте, что указывает на мою возможность стать самым сильным целителем Российской империи. Ко мне недавно приходили люди из имперской канцелярии, когда я лечила гвардейцев в гостинице. От них поступило предложение перейти под защиту императорской семьи. Мне даже обещали титул графини, а в будущем возможность войти в имперский род, получив титул великой княгини через брак с одним из дальних родственников императорской семьи. Я, конечно, отказалась, но мне дали время подумать 3 дня и намекнули, что даже мой отказ их не остановит и они найдут способ, как склонить меня к сотрудничеству, произнесла Василиса и замолчала, ожидая от меня реакцию на сказанное. То, что аристократы заинтересуются Василисой, я не сомневался, но думал, что время у меня еще есть, поэтому не торопился с выделением деревень девушки для полноценного статуса вассала и получения ей дворянского титула. А вот попытку вербовки со стороны императорского дома я почему-то не учитывал, думая, что у них хватает своих целителей. Похоже, они на полном серьезе рассчитывают, что девушка может стать самым сильным целителем в империи, а это означает возможность мгновенного исцеления тяжелораненых людей в будущем. По сути, она сможет поднимать и мертвого, если с момента смерти прошло несколько минут. То, что имперская канцелярия так просто не отстанет от Василисы, я уже не сомневался и боюсь, что у меня не хватит возможности защитить девушку, оставив ее у себя. Да мне банально могут приказать или, говоря простым языком, сделают предложение, от которого я не смогу отказаться, не воевать же мне со всей империей. Но девушка не стала бы заводить об этом разговор, да еще прямо здесь в романтической обстановке. Еще я обратил внимание на горящие на столе свечи, хотя до этого использовались масляные светильники. Что-то не нравится мне то, что приготовили для меня девушки. И что ты хочешь предложить? Спросил я, сделав над собой усилие, чтобы мой голос не дрогнул, как и выражение лица. Я ведь тебе нравлюсь? Неожиданно спросила Василиса, не отрывая от меня взгляда. Ты очень красива и не можешь не нравиться мужчинам, сглотнув, ответил я. Ты мне тоже нравишься, а еще я уверена, что отпускать меня и отдавать имперцам ты не хочешь. Тогда остается только один вариант, как этого избежать. Ты должен жениться на мне, сообщает Василиса, внимательно наблюдая за мной. Честно сказать, я даже не думал в этом направлении, да и вообще старался гнать такие мысли от себя, хотя та ситуация, когда девушка заснула в моей постели, не выходила у меня из головы. Я даже вначале подумал, что Василиса шутит, но, взглянув в ее глаза, понял, что она говорит совершенно серьезно, а еще на меня смотрит Вика, также ожидая ответа, и при этом держит целительницу за ладонь, явно поддерживая ее. Ответ от меня требовался прямо сейчас, и сам факт, что о женитьбе первой заговорила Василиса, говорил о многом. Вот только заводить семью я, честно сказать, очень боялся. Еще прошло слишком мало времени с того момента, как я покинул предыдущий мир, где у меня остались жены и дети. Но если я сейчас откажу ей, то помимо того, что потеряю целительницу, еще и возможность вернуться к этому вопросу в будущем. Я бы хотел ответить «да», но боюсь, что сам не готов к серьезным отношениям. В то же время ответить отказом я тоже не могу. А при чем тут отношения? Сделай это ради моей безопасности и свободы. Если ты в будущем примешь решение расторгнуть брак, я не буду против, не показывая, что расстроилась, произнесла Василиса. Хорошо, раз другого решения нет, то я согласен, с трудом проговорил я. Ваша светлость, на востоке пожар, много дымов и что-то непонятное, раздался крик со смотровой вышки от одного из моих гвардейцев, который следил за окрестностями. Хмурый, крикнул я, вставая и подзывая главу гвардии. Да, ваша светлость, раздался голос за спиной. Принцесса с охраной проезжали мимо крепости обратно в безопасную зону, спросил я. Нет, ее кортеж не проезжал. За последние 2 часа машин не было совсем, доложил Хмурый. Это плохо. Объявляй тревогу, собирай всех наемников и готовьте арбалеты для перевозки. Они могут понадобиться, приказываю я. Думаете, это гоблины на них напали? С гоблинами они бы справились. Боюсь, это наши знакомые, которые подарили нам эту крепость. На сборы 10 минут, и сразу выдвигаемся. В крепости охрану оставьте минимальную, все остальные едут с нами, машин должно хватить. Если что, одолжим у строителей грузовики, тут по прямой километров 10. 5 точно проедем на машинах, а дальше как повезет, пояснил я и отправился в мастерскую за свитками и амулетами. Ситуация с возможным нападением на принцессу выглядела не очень хорошо. Раньше дымов со стороны строящейся дороги не было, да и кортеж с принцессой уже должен был вернуться. Если нам опять встретятся орги, то это неминуемо приведет к потерям, а я не готовился к встрече с ними. Однако выбирать не приходится, случись что с Александрой, нам это не простят. За 10 минут собраться не удается, но уже через 15 большая колонна машин отъезжает от крепости, и я сижу в головной машине. Судя по всему, строители должны были отойти от пограничной дороги на 10-15 километров в дикой зоне. Пока ехали, прикидывал варианты реагирования на возможную опасность в виде гоблинов и аргов. С последними будет непросто справиться в лесу, но выбирать нам точно не придется. До поворота доехали без проблем, но, как свернули с дороги и проехали первые 3 километра, машины начали глохнуть. Хотя вокруг и расчистили от камней силы уже с неделю, их воздействие еще ощущала техника. Пришлось останавливаться и выгружаться, после чего быстро перестроились в походные колонны, и группами по 20 человек двинулись по дороге. К сожалению, для работы техники в дикой зоне требуются специальные артефакты и специальные двигатели. Такой техники у нас, конечно, не было. Уже хорошо то, что нам удалось проехать хоть немного в дикой зоне, а не идти пешком от самой крепости. Двигались быстрым шагом, практически бежали, и нам удавалось поддерживать высокую скорость, так как дорога была широкая и относительно ровная. Только через час, бегом, мы добрались до стоянки горящей техники, вокруг которой лежали десятки убитых людей и гоблинов. Надо еще сказать, что бежали мы в доспехах, поэтому, когда добрались, то еле стояли на ногах, но никто не стонал и не остановился для отдыха, так как все понимали, что дорога каждая минута. Вокруг уже стемнело, но у меня было чем подсветить все вокруг. Достав из сумки небольшой свиток, направил один его конец вверх и сломал печать. Тотчас небольшая искра выстрелила в небо, а потом там зажглась большая звезда, освещая все вокруг желтоватым светом. Благодаря этому, я мог увидеть, вдалеке на дороге, сражающихся людей, да и, увидев световой сигнал, оттуда раздались крики.